покрывалом поля, под старый мотив песни нежной уснула старушка земля. Рождество Христово, Рождество, чтобы не сбиться с пути. Рождество Христово, Рождество, сердце свое впусти. Звонку с церквей возвещает всем нам о рождении Христа. На небе ночном пусть сияет рождественская звезда. Рождество Христово, Рождество, чтобы не сбиться с пути. Рождество Христово, Рождество, чтобы не сбиться с пути. Рождество.